Глава 14. Грядет что-то ужасающее. Я бесшумно подкрался к дверному проему, прижимаясь к холодной каменной стене. Мой взгляд остановился на высшем вампире. Его фигура, высокая и худая, словно вырезанная из черного мрамора, выделялась на фоне бушующего хаоса. Одетый во все черное, он был воплощением ночи. Длинные седые волосы спадали на плечи, обрамляя лицо с бледной, похожей на воск кожей и пронзительно красными глазами, которые горели в полумраке, как два тлеющих уголька. Классический образ вампира, воплощенный в реальности. Его губы шевелились, он что-то тихо бормотал себе под нос. Какие-то неразборчивые слова на забытом языке. Возможно, древние заклинания, или, что было еще страшнее, просто бездумно повторял имена своих жертв. Между тем орда упырей с бешеной скоростью атаковала здание. Их когти оставляли глубокие царапины на бетонных стенах. Они лавиной ползли по этим стенам, с нечеловеческой ловкостью преодолевая преграды, а их бледные лица искажались в злобных гримасах. Упыри стремились к четвертому этажу. Я приготовился и бесшумно набросился на высшего вампира, так как решил не следовать глупым действиям из фильмов про вампиров, а именно крича бросаться на врага, который заведомо сильнее. На бегу бросил в него секиру с такой силой, чтобы он не успел среагировать. Клинок вонзился прямиком в грудную клетку, но вампир не сгорел заживо, как сделали несколько минут назад его младшие братья. «Неужели все серебро выгорело?» — промелькнула в голове мысль. Вампир отшатнулся и перестал бубнить. Остановившись на миг, я обратил внимание на то, что все упыри, которые находились на земле, резко остановились. Казалось, что они только что проснулись и не знали, что делать. «Коллективный разум?» Я посмотрел в глаза недоумевающего кровососа и ринулся на него, пока он не осознал, что только что произошло. Активировал скрытый клинок и впервые перерезал ему глотку. Выхватил нож из ножен и, не теряя инерции, вонзил его точно в висок. Затем вынул пистолет и начал стрелять в голову вампира, пока не раздался характерный щелчок, оповестивший о том, что магазин пистолета опустел. «Почему он не сгорает, тварь?» Я злился на себя, так как уже понял, что совершил глупость, и сейчас меня будут бить. Возможно, ногами. Убрал пистолет в кобуру, из-за спины ловко достал автомат и разрядил весь магазин в пасть вампира, как только он открыл ее, обнажая клыки. Вот только из этой затеи ничего не вышло. Я остановился, понимая, что его ничто не берет. Подошел к нему, схватил за рукоять секиру и сильным рывком вытащил ее. То, что я увидел, повергло меня в шок. От открытой раны, из которой виднелась раздробленная грудная клетка, буквально через секунду ничего не осталось. Огромная жуткая рана мгновенно затянулась. Остался только порез на одежде. Вампир выплюнул все серебряные пули, которые я в него всадил, и хищно улыбнулся. Отряхнулся, вытащил нож из головы и бросил его к моим ногам. Посмотрел на орду упырей, которые бродили по полю и иногда бросались друг на друга, и тяжело вздохнул. «Ты смог отсрочить смерть своих друзей». Кровосос, как ни в чем не бывало, подошел к ближайшей стене, из которой торчала часть арматуры, и вытащил ее. Длина железного прута оказалась внушительной — почти 3 метра. Он ударил им об стену, и куски налипшего на прут бетона отвалились. «А сможешь ли ты спасти свою жизнь, Роберт?» «И этот меня знает. Даже не знаю, обижаться или нет. Все меня знают, а я, блин, никого не знаю. Как-то нечестно». «А как же? Ты же номер один для нашего владыки». «Видел я вашего главного, и, как видишь, остался цел и невредим. Владыка». Тут я задумался, а нет ли у них другого лидера? Может, тот со шрамом в виде паутины не их? «Отступись!» «Зачем?» Вампир пожал плечами. «Твоих двоих наверху дожать совсем несложно. Прислушайся. Выстрелов больше не слышно, а значит, у них больше нет патронов». «Только холодное оружие, только хардкор, а с тобой я прямо сейчас разберусь, с огромным удовольствием». «А сможешь?» Не успел я спросить, как он бросился на меня, раскрыв пасть и выставив руки вперед. Моя реакция меня не подвела. Я сделал шаг влево и в полуприседе нанес удар секирой снизу вверх. Лезвие разрубило правую кисть вампира. Резко вскочив на ноги взмахом оружия, я отсек ему обе ноги, и только после этого осознал, что в эти удары я вложил максимум усилий, что и позволило разрубить столь крепкое тело. Тело кровососа упало на землю, но не фонтанировало черной кровью. Наоборот, раны быстро зарубцевались. Он перевалился на спину и посмотрел на меня с презрением. Кровосос не кричал в агонии и даже не корчился. «Да что с ним не так? Наркоман, что ли?» Я подошел к нему, замахнулся секирой и нанес еще один удар. Лезвие раздробило нос кровососа и не очень глубоко вошло в лоб, так как в самый последний момент я остановился. «Если хочешь жить, то тебе лучше все мне рассказать», — посоветовал я ему. «И что же ты хочешь знать?» Вампиру попросту некуда было деваться. Далеко без ног не убежишь, одной рукой сражаться не получится. Выбора нет. Остается лишь вести диалог, хотя он прекрасно знает, чем закончится его вечер. «Сначала заставь своих упырей бежать к морю и топиться», — приказал я ему. «Зачем?» — не понял он. «Чтобы они сдохли. Или сдохнешь ты». «Ты слишком юн, а я за свою жизнь много повидал смертей и пыток. Ты не сможешь меня заставить приказать им убить себя». «Ну?» «Удиви меня». Кровосос засмеялся. «Он не сможет удивить», — раздался знакомый голос. Командир четверки снял с себя шлем и маску. Под ними скрывался старик с голубыми глазами, такой же бледный, как и высший вампир. К моему удивлению, он был лысый, и даже бороды не было. «А вот я смогу». «Кроут», — прошипел вампир. «Давно не виделись, и ты в этом мире. А ведь не так давно мы плечом к плечу сражались с шерстяными ублюдками». «Да», — подтвердил Кроут и подошел к нему. Присел рядом и достал нож. «Ты же помнишь, как пытал мою жену с дочерью?» Тот начал вертеть головой, отрицая услышанное. «Не помнишь, Шойс, а вот я прекрасно помню. Будто это было вчера. Приказ нужно выполнять, ты же так мне сказал. Только вот кто отдал его? В ту ночь я говорил с Дрейком, а он такого приказа не отдавал. Тогда кто отдал его? Отвечай!» «Он находится в этом мире», — сознался инвалид. Я сразу понял, что Шойс боится Кроута сильнее смерти, и мне это было на руку. В любом случае, кровососа убьют, к гадалке не ходи, а значит, надо выпытать у этого Шойса как можно больше информации. «Кто в этом мире?» — спросил я, так как, скорее всего, именно тот, о ком идет речь, и вставляет нам палки в колеса и плодит армию упырей. Его нужно остановить. Чем раньше, тем лучше. «Извини, Роберт, но тот, о ком мы говорим, тебе точно не по зубам. В данный момент вы не должны соприкасаться с тем, с чем не справится человечество». Командир боевой четверки вампиров посмотрел на меня из-под бровей. «Спрашивай Шойса, что хочешь, но потом мне нужно будет поговорить с ним наедине». «У меня тоже есть вопросы», — вдруг крикнул Иван, спрыгнул со второго этажа и приземлился рядом с нами. Следом за ним спрыгнул и Сергей. Оба были в черной крови. «Кто, сука, убил людей в их квартирах?» «Не я», — тихо ответил Шойс. «Я не знаю, кто это сделал». «Не ври, сука!» — взревел командир и уже хотел было подбежать и нанести побои инвалиду, но его сдержал Сергей, который понимал, что эмоции сейчас ни к чему хорошему не приведут. «Он говорит правду. Он никогда не врет. Ему это ни к чему», — произнес Кроут. «Тогда кто мог за этим стоять? Кто слил адреса?» — не унимался Иван. «Один из ваших. Я его видел однажды. Полный псих. Имени своего он не называл, а лица я не видел из-за маски». «Псих?» — с подозрением спросил Сергей. «Да», — ответил Шойс. «Он голыми руками забил послушника, вырвал ему ногти и сломал пальцы, а потом начал ломать зубы гребаной отверткой. Даже в нашем мире нет таких садистов, как он». «И какая у него была мотивация?» — спросил я скорее сам у себя, чем у кого-то. «Мотивация?» — инвалид рассмеялся. «Простая. Он хочет убить всех немощных и гибридов». Поверженный вампир посмотрел на меня, а потом на Сергея. «Скоро он придет и за тобой. И, надеюсь, твои новые способности помогут тебе пережить встречу с ним». «Так себе мотивация», — проговорил я, понимая, что этим кротом может быть кто угодно, и похитить меня для него не составит особого труда. «В наше время есть много средств для похищения человека». «Тоже так думал, но в его словах что-то есть. Он как волк, которого убивает тех, у кого нет шанса выжить в дикой природе. Вы же называете их санитарами леса. Вот считай этого психа санитаром». «Что ты знаешь об этом?» Иван задал абстрактный вопрос, но вампир, кажется, его понял без дополнительных разъяснений. «Список смертников», — улыбнулся он. «Так он его назвал. В нем были адреса сотрудников трех отделов. Сегодня будет готов еще один список, в котором будут данные сотрудников еще 4 отделов. Вы опоздали. Что еще? Сука! Взревел Иван и быстро отошел. Достал мобильный телефон и начал кому-то звонить. «Почему на тебя не подействовало серебро?» — задал я интересующий меня вопрос. «Мы изобрели временное лекарство от серебра и солнечного света, взяв за основу кровь гибрида. Действует оно не очень долго, но зато является 100% защитой. Ты сам убедился в этом». «Это как?» «В химии я был не силен, так как больше любил физику, однако мне нужно было разобраться в этом, так как нам необходим выход из сложившейся ситуации. Вдруг все высшие вампиры начнут колоться подобной дрянью и смогут убивать нас среди белого дня. Этого лучше не допускать». «Много лет назад старый эльф изучал нашу кровь», — улыбнулся Шоис, будто вернулся в то время, когда трава была зеленее, а солнце лишь грело, а не сжигало заживо. «Если вкратце, то в телах вампиров много пирофорных веществ, которые резко реагируют на ультрафиолет. В результате мы вспыхиваем, как спички. Вы, люди этого мира, привели бы именно такое сравнение. Но если вампир живет долго, то этих веществ в организме становится меньше. К тому же они постепенно вступают в реакцию с другими компонентами, вследствие чего и появляется защита от солнечного света». «Это я знаю», — фыркнул Кроут. «Ты знаешь, но не Роберт и его людишки. В общем, созданное лекарство ускоряет реакцию пирофорных веществ с теми самыми компонентами, благодаря которым появляется защита. К сожалению, эффект от этого лекарства пока еще недолговременный». «Сколько?» — спросил я. «В среднем 2 часа. Все зависит от роста, массы и активности», — прошептал Шоис. «Почему здесь была засада? Или это просто совпадение?» — спросил Сергей, сделав шаг вперед, но ему навстречу вышли 2 бойца. — Засада? Думаешь, просто так в квартире оставили голову пацана? Нет, не просто. Приманка. Тем, кто расправился с семьей, пришлось найти коробку от аппарата, в который встроен GPS-модуль, и поставить ее на полку, чтобы вы смогли заметить ее и догадаться отследить местонахождение тела. И я очень рад тому, что вы оказались такими глазастыми и смогли найти единственную улику, которая привела вас на верную смерть. Браво! Я бы похлопал, но, увы, не могу». «Где тело?» Сергей явно злился, но держал себя в руках. «Его нет. Прибор вытащили, а тело выбросили на ферме на съедение свиньям». Он замолчал, осматривая нас. Ехидно улыбнулся. «Я ожидал встретить здесь целую армию, а пришли лишь вы 3. Если бы не Кроут и его бойцы, то от отдела К осталось бы лишь воспоминание в цинковых гробах. Зато тогда бы вы стали легендой, а это даже в моем мире редкость. Лишь один человек смог стать легендой среди людей, вампиров и оборотней. Самое забавное то, что ходят слухи, что он из этого мира. Жаль, что я так и не успел с ним познакомиться лично, хотя и был в ту ночь при свержении власти. Представляешь, Роберт?» — обратился он ко мне. «Человек в честной схватке смог убить высшего вампира. Ты бы смог?» «Я тебя почти убил», — напомнил я ему. «В этом мире мы слабы, как никогда. Вот в нашем мире у тебя не было бы и шанса. Я бы с удовольствием проверил, кто из нас сильнее», — с сожалением произнес Шоис. «Откуда столько упырей? Неужели у вас так много роженец?» Я решил увести разговор в другое русло. «Роженец?» — рассмеялся инвалид. «Вампирши рожают других, как вы их называете, упырей. Те намного сильнее и живучие, и самое главное, обладают собственным разумом, а эти...» Он рассмеялся. «Они только и могут что выполнять приказы, нападая на кого угодно. Откуда их столько? Это все генная инженерия. Собаки, кошки, да даже крысы рожают детенышей десятками. Вот как раз их мы и используем в качестве живой силы для выведения своих упырей. Вводим животным кровь низших вампиров, и они мутируют с немыслимой скоростью. За неделю без особых усилий можно вывести до 10 000 упырей». «Зачем так много?» — задал я вопрос. «Проверка вашей оборонительной системы», — пожал он плечами. «Их много для чего можно использовать. Пока проверяем, как реагирует штаб». «Раз у вас такие огромные ресурсы, то почему до сих пор не уничтожили штаб?» Меня всегда интересовал этот вопрос, особенно после того, как эти упыри проникли в высшие слои общества. Продажные чиновники готовы на все ради денег. Даже предать все человечество. «Можем», — не стал отрицать Шойс. «Предложенный сценарий предполагает внезапное и массированное нападение на критически важные объекты, связанные с государственной властью любой страны. Цель — одновременное поражение множества ключевых точек, не ограничиваясь лишь штабом, а охватывая все места предполагаемого расположения высшего руководства и ключевых лиц, принимающих решения. Танки, самолеты и вертолеты — традиционные элементы военной мощи окажутся бесполезными против нас. Единственным средством противодействия представляется ядерное оружие». «Никто в здравом уме не будет применять ядерное оружие», — прошептал я. «На это и расчет», — проговорил Кроуд. «У вас много технологий, и все они превосходят наши на несколько поколений, вот только вы явно не ожидаете нападения кого-то, кто не является человеком. Упыри — лишь убойная сила, которую не жалко будет пустить в расход. А что вы будете делать, когда соотношение численности высших вампиров и солдат в вашей армии приблизится, например, к показателю 1:100? Учитывая то, что один вампир может убивать людей в гораздо больших количествах, нежели человек вампиров. А представь таких высших вампиров 1000, а то и больше. Ваш штаб работает мелко, вы ловите нас единицами, в то время как по всему миру уже больше 1 000 000 вампиров». «Тогда почему не происходит захват власти?» — спросил я. «Ждут», — улыбнулся Шойс. «Чего?» «Реванша», — ответил Кроуд. «Дрейк это не одобрит, ни за что. Мы можем проиграть войну в своем мире, а твой владыка решил устроить им тут реванш?» — спросил он у инвалида. «Нашему миру осталось не так уж и много. Придет очередной бог. Кто ему помешает, очередной охотник на оборотней, которого нет? Или, может, сам Дрейк? Нет, ни у кого нет столько сил, чтобы убить хотя бы одного из них. Сам же знаешь, что бога может убить только подобный ему». «Боги?» От услышанного я немного опешил. Для меня это было за гранью понимания. «Какие боги?» «Лучше тебе этого не знать», — посоветовал Кроуд. «Если за неделю можно вывести до 10 000 упырей, то сколько их сейчас?» Для меня эта информация была страшной. Происходящее можно сравнить с биологической катастрофой. Неважно, хотят ли вампиры захватить мир или дать бой своим богам, люди в любом случае умрут. Надо попытаться предотвратить неизбежное. Хотя кто я такой? «Не могу ответить, я за них не отвечаю». «Что еще?» Шойс улыбнулся, как всегда. «Чертов мазохист!» «Он ваш!» Сергей прошипел и ушел. Я последовал за ним.